Твой отец морщился при одном слове «бой». Ты вырос бойцом. «Из нашего страдания что-нибудь родится», — сказал Телекл. Он имел в виду творение духа, картину Александра, мою историю. Родился гнев. Дочерью гнева стала страсть. Страсть породила красноречие. Из бушующего красноречия, как из пламени, летят искры. Они могут сжечь город. Полибий закрыл лицо руками. «Нет-нет, здесь мне нечего делать. К Мениллу в Египет! В Египет!» Военный совет. В то утро начальники отрядов собрались в царском шатре. Николай, облаченный в кольчугу, начал первым. «Теперь у нас 7000 обученных воинов. На подходе отряд прославленного фракийского воителя Барсабы. И еще 500 молосских псов. А откуда в моем царстве столько этих могучих животных?» — поинтересовался Андриск. — «Ведь это собаки Эпира». — «Именно потому их так много», — ответил Николай. — «Когда румеи превратили 14 свободолюбивых племен Эпира в одно племя рабов, стада остались без людского присмотра. Македонские пастухи, перейдя Пинт, увидели овец и коз, охраняемых одними собаками. Пинт — горный хребет, отделявший Македонию от Эпира. Верные животные терпеливо ожидали хозяев, никого не подпуская к стаду. Стоило немало трудов приручить собак, ставших еще более свирепыми. — Прекрасно! — воскликнул Андриск. — Эпирцы были союзниками моего отца Персея. Теперь же в моем войске будут сражаться с румеями эпирские псы. Но не разбегутся ли они, когда их спустят с поводка? В глазах старого моряка зажглись искорки. «Будь уверен, повелитель, на эпирских псов можно положиться. К тому же в нашем лагере никого не кормят чесноком и луком». Шатер наполнился хохотом. Но внезапно стало тихо. Стражи впустили человека в запыленном гематии. На вид ему можно было дать 40 с небольшим, впрочем, годы ему могла прибавить усталость, сквозившая во всем его облике. — «Я вижу у тебя новости, друг», — сказал Николай, положив ладонь на плечо незнакомца. — «Это так», — выдохнул незнакомец. — «В Пирее высадился легион, носящий у румеев 3-й номер. Им командует претор Ювенций Фауна. Не дав воинам отдыха, он повел их через Афины в Беотию». Андриск наморщил лоб, делая вид, что вспоминает. «Третий легион? Кажется, в битве при Пинде им командовал легат консула Сципион Назика?» «Да, государь», — подхватил Николай, — «это тот легион, который решил исход несчастного для Македонии сражения. И сразу же Эмилий Павел, чтобы вознаградить отличившихся воинов, направил его в Эпир, где были разрушены десятки городов. Затем, отягощенные добычей, воины вернулись в Беотию и разбили лагерь близ Фив». «Не туда ли меня привели с отцом и братом?» — спросил Андриск. — «Туда», — сказал Николай. — «Многое выветрилось из памяти», — проговорил Андриск. — «Но мне не забыть оскала злорадных усмешек. Один легионер толкнул меня, когда я задержался, выходя из палатки Эмилия Павла. Вместе с консулом был его сын, юноша 16. Теперь он, принявший имя усыновителя, Публий Корнелий Сципион, избран консулом и направлен под стены Карфагена», — сказал Николай. — «Не поэтому ли против нас послан лишь один легион?» — спросил Андриск. — «Не думаю», — отозвался Николай. — «Вряд ли в Риме догадываются, что нам удалось собрать армию. Ювенций Фауна идет к нам в Македонию, словно бы перед ним мятежники. Он не рассчитывает на серьезное сопротивление». «Недавно, — сказал Андриск, — в мои руки попала история, написанное Эллином Полибием. Мне запомнилась битва при Тразименском озере, в ходе которой было уничтожено консульское войско Гая Фламиния. Гай Фламиний двигался, не соблюдая предосторожностей. У нас, как я понимаю, сходная ситуация. Ювенц и Фауна торопятся как можно быстрее попасть в Македонию. Поэтому разумнее всего будет выйти ему навстречу и дать ему бой в Фессалии. «Прекрасная мысль!» — воскликнул Николай. «В Македонию ромеи могут пройти двумя путями — через Перебийские горы и через Аскуридское болото». «Да-да», — подхватил Андриск, — «в этих Перебийских горах мой отец был обойден Эмилием Павлом и отступил к Пидне. Сейчас у претора Ювенции лишь один легион, и об обходе не может быть и речи. В Перебийских горах следует устроить засаду, чтобы у ромеев не осталось времени для отступления или постройки лагеря». «Верно», — поддержал Николай, — «мы выступим сегодня ночью».